тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни, зачем уходишь от меня? Извини, я все равно люблю тебя. А чайки стонут и кричат тебе во след, что обратно для тебя дороги нет, что напрасно. Повстречались мы с тобой, жизнь ужасна, если нет тебя со мной. Но я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни, зачем уходишь от меня? Извини, я все равно люблю тебя. Но я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни, зачем уходишь от меня? Извини, я все равно люблю тебя. Этот день ушел из жизни навсегда, как уходит в море талая вода. Даже если встречаемся с тобой, не замечу, а пойду я стороной. Нет, я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни, зачем уходишь от меня? Извини, я все равно люблю тебя. Нет, я не стану. Тебя.